Москва. Россия. 15 мая 2006 года. Маляров приехал в городскую прокуратуру, уже зная, что Ефремов недоволен его действиями. Так и случилось. Заместитель прокурора города выговаривал ему минут 15. И за то, что мешал работе следователя, который проводил самостоятельное расследование по факту убийства Лжесаевича. И за то, что подключил своих сотрудников, приказав им организовать дежурство у дома Натальи Слепцовой. Сегодня утром следователь Лавров, которому было поручено это дело, вызвал на допрос настоящего Валерия Саевича и довольно быстро узнал, что тот действительно работает в страховой компании, никогда в жизни не держал в руках оружие, так как был комиссован от армии по причине язвы желудка. Следователь заодно выяснил, что к Саевичу уже приезжал Маляров, что не очень обрадовало Лаврова. О случившемся в доме Караева нападении на его домработницу он тоже узнал. Несколько раз звонил в больницу и в уголовный розыск, а за несколько минут до появления Малярова позвонил Ефремову и рассказал ему о партизанских действиях оперативников уголовного розыска. Именно поэтому Аркадий Павлович так распекал Малярова, уже получив сообщение от своего следователя. «Ваш следователь все выходные провел на даче и только в понедельник начал проверять, кто такой Саевич». Попытался оправдаться Маляров. «За это время они успели сжечь филиал страховой компании». «Следователь – самостоятельная процессуальная фигура в расследовании», – поднял большой палец Ефремов. «А ваша задача – всего лишь ему помогать. Лавров – опытный следователь прокуратуры, работает уже много лет. Он не мальчик. И ваша задача ему еще и не мешать. Но никак не расследовать это преступление. Зачем вы поехали к Саевичу? А если бы его убрали, мы бы потом не нашли никаких концов». «Хватит!» – прервал его Ефремов. «Ваша теория заговора мне известна. Насмотрелись разных фильмов. Полковник Тимур Караев уже давно на пенсии. У него, наверное, ностальгия по прежней работе. Вы ведь с ним друзья, и он решил подключить вас к своему частному расследованию. Но так нельзя. Есть закон, а вы все еще действующий подполковник Московского уголовного розыска, находящийся на действительной службе. И вы не можете позволять себе такие партизанские действия, которые может совершать пенсионер Караев. Это вы понимаете?» Маляров понял, что сидевший перед ним прокурор сам ничего не хочет понимать, и поэтому только удрученно кивнул. «Вот и хорошо!» Ефремов улыбнулся. Ему нравилось, когда с ним соглашались. «Мы все выясним сами. И кто напал на квартиру Слепцова, и куда он исчез? Не нужно пороть горячку. В субботу двое неизвестных залезли в квартиру Караева и чуть не убили его домработницу», негромко сообщил Маляров. «А с этим как быть? Если бы я не увез его к себе домой, что могло бы произойти?» «Не нужно преувеличивать. У меня есть сообщение по поводу этого нападения. Двое обычных воришек залезли в квартиру и, увидев, что туда пришла пожилая женщина, перепугались и попытались сбежать. Она упала на лестнице. Один из предполагаемых воришек даже вызвал для нее скорую помощь. Из больницы передали, что с ней все в порядке. Если это ваши грозные убийцы, то почему они вызывают врачей и ничего не берут из дома? Там ведь ничего не пропало». Маляров молчал. Ефремов добродушно решил, что это знак согласия. «Вот видите, не нужно нагнетать страсти. Пострадавшая хорошо себя чувствует, и через несколько дней ее выпишут из больницы. Лавров мне все рассказал. Вечером он поедет к ней в больницу и снимет ее показания. Я занимаюсь квартирными кражами уже много лет», — вдруг сказал Маляров. «И еще не видел таких преступников, которые вызывали бы врачей и ничего не забрали бы из квартиры. Это были не обычные воры, а сотрудники спецслужб». «Опять вы за свое?» — всплеснул руками Ефремов. «Ну сколько можно об этом говорить? Мы все проверяем. Не нужно пороть горячку». «Мы тоже проверяем», — пошел в последнюю атаку Маляров. «Выяснили, что в тот день ВВД звонили по правительственному телефону не из ФСБ. У них не было дежурного полковника Воробьева. Звонили из ФСО. И мы знаем имя звонившего. Подполковник Сизаненко. Я прошу вас дать санкцию на его арест». «Вы с ума сошли?» — начал злиться Ефремов. «Хотите арестовать офицера из службы охраны? Кто вам разрешит? На основании только ваших подозрений? Откуда у вас такие сведения? У меня есть официальная справка, что звонили из ФСБ». «Мы проверили по своим каналам», – пояснил Маляров. «Какие у вас каналы?» – отмахнулся прокурор. «Хватит самодеятельности. Если у вас есть подозрения, что звонили из ФСО, расскажите их следователю Лаврову, и он примет решение, приглашать Сизаненко на допрос или нет. Вы не должны вмешиваться в такие вопросы. И тем более просить у меня санкции на арест подполковника службы охраны». «Аркадий Павлович», – негромко сказал Маляров, – «неужели вы действительно не чувствуете, что это необычное дело? Двойник той самой «Волги», которая числилась за Лжесаевичем, сегодня въехала на территорию Академии ФСБ. Наши оперативники проводили эту машину до ворот. Вы понимаете, что это значит? Пропал Слепцов, дважды пытались убить Караева. Все не так просто. А свою машину я тоже сам взорвал». Ефремов нахмурился. «Вы хотите, чтобы я воевал одновременно со всеми?» Вдруг спросил он. «И с ФСБ, и с ФСО, и, возможно, со службой внешней разведки, где раньше служил Слепцов. Куда вы нас толкаете, Маляров? Неужели вы правда хотите, чтобы я позволил вам арестовать Сизаненко? Потом провести обыск в дежурной части ФСБ или ФСО? Или взять штурмом Академию ФСБ? Не нужно так себя вести. Это нерационально. Расследованию вы не поможете, а Караеву навредите. И себе, между прочим, тоже. В общем, мы все решили. Расследованием занимается следователь. Вы занимаетесь своими делами. Если у вас есть какие-нибудь сомнения, то вы можете изложить их следователю». Номер мобильного телефона подполковника Сизаненко был среди записанных номеров в аппарате убитого Лжесаевича. Предъявил последний козырь Маляров. «Этот факт дает безусловное основание для выдачи санкции на задержание Сизаненко. Хотя бы на двое суток. У половины квартирных воров города есть этот номер телефона». Окончательно разозлился заместитель прокурора города. «И на этом основании вы требуете санкции на его задержание? А если у какого-нибудь банкира, замешанного в коррупции, найдут номер телефона президента или министра внутренних дел, значит, вы придете завтра ко мне с просьбой разрешить их допросить или задержать?» «Хватит, Маляров, это уже несерьезно. Все ваши соображения по данному делу должны быть исключительно в рамках закона. Лавров решит, нужно ли вызывать Сизаненко на допрос или нет. У меня все». Маляров поднялся, пошел к двери, не прощаясь. Затем обернулся. «А если Караева сегодня убьют, то тогда вы мне поверите?» — спросил он, обращаясь к Ефремову. Тот резко махнул рукой, словно выгоняя подполковника. Когда Маляров вышел, Аркадий Павлович достал дрожащей рукой платок и вытер лицо. «Партизан чертов!» – прошептал он. «Никакой дисциплины!» Немного подумав, он поднял трубку внутреннего телефона. «Лавров, что там у тебя?» «Работаем», — ответил следователь. «Я хочу вызвать на допрос Наталью Слепцову. Она была в таком состоянии, что мы не могли в тот день с ней нормально поговорить. Может быть, она сумеет вспомнить, куда должен был уехать ее муж, или какие-нибудь подробности». «Ты лучше сам к ней поезжай», — предложил Ефремов. «И мужа ее мы пока нигде не нашли. Поезжай и переговори. Постарайся ее успокоить. А то наши пинкертоны из уголовного розыска скоро начнут подозревать наши спецслужбы в похищении Слепцова. Может, его исчезновение связано с работой в банке. Ты об этом подумай». «Я проверял. Ну, он там на обычной рядовой должности. И очень небольшой оклад. Это вызывает у меня определенные вопросы». «Какие вопросы? Почему?» «Он приобрел две дорогие машины, квартиру на Большой Полянке. Причем заплатил сразу всю сумму. Откуда у бывшего полковника такие возможности? Я думаю, нам нужно все тщательно проверить». «Проверяй», — согласился Ефремов. «И когда вернешься после своих визитов в больницу и к Слепцовой, зайди ко мне. Побеседуем, посоветуемся. У оперативников появились новые факты. Может, их тоже стоит принять во внимание. Но только без авантюризма. Все будем решать спокойно и в рамках закона. Ты меня понимаешь, Лавров?»